как всегда твердил мой братка возле церкви. Если я такой, значит Бог таким меня сделал. Умеешь что-то делать? Умей и делай. А то, к чему душа лежит, делай смело. И как всегда твердил мой братка возле церкви. Если я такой, значит Бог таким меня сделал. Все начиналось в детском саде, вата закаталась. С детства допер игрушки кентам на радость. Сначала пряталась за шкаф, потом в окно на улицу. Нянечка опять пиздит, а мама хмурится. Потом подрос один дядя на авторынке. Покупал фирмовые значки от автомобилей. Давал нормальное лаве за чистое свершение. Ну че и спрос, пацаны, будет предложение. У гостиницы турист, много тачек. У меня в кентах много пацанов горячих, шпанята. Нам было лет по 8, с отвертками в руках вокруг бумера юлозим. Брат родной все лето копил бабос, а я шкет мелкий своровал, все в магазин понес. Все запустил на пирожное с повидлом. Прости меня, братан, мне до сих пор за это стыдно. Потом была Россия, уральский климат, под стопы машины вставляли красиво. Началась появляться наибурческая фаза. Один и тот же видик продавал 4 раза. Вот впухали, кто приходил покупать. С бессознательного тела золото легче снимать. Потом подрос, выше рост, широкие плечи, сломанный нос. Интересы стали шире, мне тут ни к чему бакланство. Нормальное лаве мутить и не теряться. И началась движуха с пацаном, и длится до сих пор. С одной из тем я даже зацепил себе мотор. Хаты выставляли и мутили дерзкие налеты. На бабки постоянно попадали хуеплеты. Хотели было большего, но город мал. С каждым днем шире круг красных ебал. Теляга один место, наш знакомый джипа покупал. Тут хуеплет, что продавал, впоследствии попал. С Лавандой до дома не доехал 300 метров. По дороге ушатали и без шума чисто. Пару раз работал, но был уволен. Бывает очень нелегко, но в общем всем доволен. Жаль, что не вернуть кентов на этот свет. Я буду вас любить и помнить даже через 100 лет. Умеешь что-то делать? Умей и делай. А то, к чему душа лежит, делай смело. И как всегда твердил мой братка возле церкви. Если я такой, значит Бог таким меня сделал. Умеешь что-то делать? Умей и делай. А то, к чему душа лежит, делай смело. И как всегда твердил мой братка возле церкви. Если я такой, значит Бог таким меня сделал.